Глава вторая. Фело. Лив лежал в темноте. Его веки налились свинцом, но он из последних сил сражался со сном. Он боялся, отчаянно боялся увидеть Фело. Он не знал, что за существо слуга повелителя. В голове звучали слова, сказанные копией Прандина. «Когда умирает один, его место занимает другой. Господину нравится это лицо. Он повторил его во мне». Тогда Лив не понял, что значат эти слова, но теперь он прекрасно знал ответ. Фело был олом, возможно, даже олом третьего уровня, о которых слышал Дум в «Стране теней». Такой безупречный, такой образцовый ол, что никто не отличит его от человека. Ол, который может принимать форму живых и неживых существ. Ол, самый злой и сильный из всех известных Лифу чудовищ. Таким был Прандин, советник короля Эндона. В этом Лив был уверен. Сам Фело сказал, что повелитель теней создал его по подобию Прандина. Лив поежился. Королева Шарн убила Прандина, выкинув его из окна дворцовой башни. Что ж, олы третьего уровня заплатили дорогую цену за свое совершенство. Они могут умирать, как простые люди. Лив закрыл глаза. Настала пора поддаться власти воды из спящего родника. Настала пора увидеть Фело. Белые толстые стены, булькающий звук, в углу, вздрагивая в потоках бледно-зеленого света, воздев вверх костлявые руки, стоит высокая худощавая фигура — Фело. Рот Ола широко раскрыт, по губам стекает пена, глаза закатились, видны только ужасные блестящие белки. Лив подавился криком, он знал, что его не услышат, но сердце трепыхалось в груди, как пойманная птица. Тук-тук. Лив подскочил на месте. Стук разлетелся по комнате. Зеленый свет исчез. Руки Фело безвольно упали вниз. Голова поникла. Тук-тук. Лив заткнул уши. Но звук все равно бил по барабанным перепонкам, заползал в голову, заставлял стучать зубы. Он был невыносим, но манил его, звал. Лив огляделся по сторонам в поисках источника звука и увидел. В центре комнаты стоял маленький столик. Он был бы похож на миллионы других столиков, если бы его стеклянная поверхность не волновалась, как речная вода. Лив подошел поближе. Соблазн посмотреть, что таится под вздымающейся гладью, был непреодолим. Но Фело уже спешил к столу, вытирая губы длинным рукавом. Ол склонился над волнующейся бездной, и звук стих. Поверхность стола стала дымчатой, с красными просветами. В глубине зияла дыра, чернее черного. Фело склонился ниже, и с темноты его позвал голос, тихий, как смерть. «Фело!» «Да, господин!» — торопливо ответил Ол. На узких губах еще виднелась засохшая пена. «Ты испытываешь мое терпение?» «Нет, господин!» «Тебе был дарован люмен, но ты пренебрегаешь своими обязанностями. Ты лишишься его!» Фело бросил скорбный взгляд в угол, откуда только что струился зеленый свет, и снова обратился к колеблющейся поверхности. «Но я не пренебрегаю своими обязанностями, господин. Значит, ты готов сообщить мне важные сведения?» «Кузнец Джаред наконец-то признался?» Лив затаил дыхание. «Нет, господин», — ответил Фело. «Я думаю...» «Ты не один, раб!» — прошипел голос. Фело беспокойно огляделся по сторонам. Взгляд его бесцветных глаз скользнул по невидимому Лифу. «Нет, господин», — ответил он, — «это невозможно!» «Никто, кроме меня, не входит в эту комнату. Таков ваш приказ, я чувствую. Что-то». Дыра увеличилась, как огромный пытливый зрачок. Лив не смел пошевелиться, пытаясь прогнать из головы все мысли. Повелитель теней ощущал его дух. Зло рыскало по комнате. Лив почти ощущал его движение. «Здесь никого нет», — проскулил Фело. Его губы дрожали. «Хорошо, продолжай». «Я начинаю думать, что кузнец и в самом деле ничего не знает», — снова заговорил Фело. «Голод и пытки не сломили его. Даже угроза ослепления и гибели жены не развязали ему язык. А она, о, она держится еще храбрее, проклинает своих мучителей, но не делает никаких признаний». «Мама!» — Лив почувствовал, что по щекам бегут слезы. Он боялся поднять руку и вытереть их. Чувствам поддаваться было нельзя. «Значит, они дурачат тебя, Фело», — усмехнулся невидимый собеседник. «Потому что они Виновны, виновны во всем, в чем их обвиняют. Их сын один из этой троицы. В этом не приходится сомневаться. Фелло сглотнул. Их сын путешествует с королем. Но кузнец рассмеялся мне в лицо, когда я это сказал, рассмеялся, и готов поклясться, что этот смех был неподдельным. Конечно, мужчина, путешествующий с мальчишкой, не Эндон, а бывший дворцовый стражник по имени Барда. Не мудрено, что твоя глупая догадка рассмешила кузнеца. Лицо Фелло перекосилось от ярости. «Он заплатит», — выдохнул Ол. «И его жена тоже. Они пожалеют, что родились на свет. Я... Ты ничего не сделаешь, Фелло!» Голос, идущий из темноты, был ледяным. Фелло умолк. «Очевидно, ты слишком долго жил среди людей и стал мыслить, как они. А может быть, Люмин расплавил мозг, вложенный мной в твою никчемную голову? Нет, мой господин, нет! Тогда слушай меня. Ты — мое творение, и твое предназначение — выполнять мою волю. Делай, что я тебе приказываю. Ты и пальцем не тронешь кузнеца и его жену. Они мне нужны. Пока они живы, мальчишка в наших руках. Как только они умрут, ему будет нечего терять. Олы в их обличье, у мальчишки великий топаз. Духи родителей предстанут перед ним, как только отойдут в мир иной. Перевоплощенцы здесь не помогут. Наступило молчание. Наконец Фелло заговорил снова. Могу я узнать, где сейчас эта троица, господин? Мы потеряли их из виду. Пока. Но я думал, ваш... Не стоит думать о том, что тебя не касается, Фелло. Любопытство — удел человека, а ты — существо иного плана. Это понятно? Да, господин. Но я спрашивал не из любопытства. Мною двигало беспокойство за успех ваших дел. Возможно, вашим врагам удалось каким-то чудом воссоздать пояс, а это огорчило бы вашу милость. Голос Фелло был елейным, но Лив заметил в глазах Холла злорадство. Наверное, повелитель теней тоже его заметил, потому что красные огни загорелись ярче, а в тихом голосе появилась угроза. «У меня много планов, Фелло. Если провалится один, сработает другой. Если ты будешь четко следовать моим приказам, то скоро сохранять жизнь кузнецу и его жене будет необязательно. Ты сможешь сделать с ними все, что захочешь. А может быть, и с самим Эндоном, если он, наконец, наберется храбрости и высунет из убежища свою трусливую голову». Лив похолодел. «А как насчет нашей троицы?» — жадно спросил Фелло. Раздался тихий смех. Темно-красные волны стали алыми, как кровь. «О нет, Фелло! Троица — это моя забота!» Лив проснулся в поту. Сердце было готово выскочить из груди. Во рту был кислый привкус, привкус страха. Мальчик не знал, долго ли он спал. Лунный свет скудно сочился сквозь пелену волшебного тумана. Лив лежал, пока сердцебиение не пришло в норму, потом тихо встал, чтобы не разбудить спящих, и растолкал Барду и Жасмин. Привычные к быстрому пробуждению, они подскочили, руки сами скользнули к оружию. «Нет, все в порядке», — успокоил их Лив. «Простите, что разбудил, но мне нужно с вами поговорить». «Ты что-то узнал?» — спросила Жасмин, переведя дух. Лив кивнул и, с опаской глядя на спящих Дейна и Дума, тихо пересказал друзьям свой сон. Слова давались ему нелегко. Голос то и дело срывался. Друзья выслушали Лифа, не перебивая. «Значит, он надеется, что мы попадемся в его ловушку», — проворчал Барда. «Посмотрим». Лиф поглядел на друга. Тот сжал кулаки, лицо исказилось от гнева. Жасмин опустила голову на плечо Лифу. «По крайней мере, мы знаем, что твои родители еще живы», — мягко сказала она. «И Дум теперь прекратит свои издевки. Повелителю теней действительно неизвестно, где мы». А еще ему неизвестно, где прячутся Эндон, Шарн и наследник престола. Он рассчитывает, что мы приведем его к ним, — добавил Барда. — Не исключено, что так и будет, — прошептал Лив. — Разве вы не поняли главного? Друзья непонимающе посмотрели на мальчика. Повелитель теней узнал, кто ты на самом деле, Барда. Он знает, кто я. Но это невозможно, если только... Если только кто-то из штаба сопротивления не рассказал ему об этом, — закончила за него Жасмин. Именно в штабе акробат Джинкс раскрыл всем имя и историю Барды. К тому же Дейн наверняка называл нас по имени, пока мы торчали в проверочной комнате. Он не думал, что это причинит какой-то вред. Лив прикусил губу. В штабе есть шпион. Дейн говорил, что Дум давно это подозревает. Вот и доказательство. Глок! — с ненавистью прошептала Жасмин. — Или сам Джинкс? — предположил Барда. — Это может быть кто угодно. — Да. Лив снова поглядел на Дэйна и Дума. — Кто угодно.